Глава 11. Лука. Когда-то давно отец с торжественным видом подарил мне подшивку своих журналов «Юный натуралист». Так что я в курсе, что совы-хищники, которые, впрочем, иногда питаются насекомыми. Тогда я пролистал журналы из вежливости. Кто ж знал, что однажды это сэкономит мне время? Намекает на то, что сова может сожрать паука? Моя сова не такая. Хотя повод укусить у нее есть. Пригласил на знакомство с друзьями и бросил. По-дурацки все вышло, но она меня ждет. В доме горит свет, аромат мяса чувствую еще на крыльце. Услышав, что я приехал, выходит навстречу. В домашних штанах, футболке. Выглядит и ведет себя так, будто мы уже давно живем вместе. «Проголодался?» Поцелуй в губы. Долгий взгляд, который не хочется отпускать. Обнимаю ее, просто обнимаю. Наслаждаясь теплом ее тела и уютным молчанием, и тем, как красиво блестят ее длинные светлые волосы, как будто по ним бегут маленькие задорные светлячки. Успокаивает, заставляет вернуться в реальность. В эту реальность, где я предложил женщине жить в своем доме. Освоилась? «Легко», — улыбается. «Ты ведь уже проводил мне экскурсию?» Сомневаюсь, что на этих экскурсиях мы выбирались из спальни. Но она умная девочка, справилась. В гостиной фоном бубнит телевизор. Подушки не раскиданы по полу, а уложены так, как предрекал им дизайнер. На кухне не холодные блюда, оставленные домработницей, а горячие, от которых мгновенно просыпается аппетит. Наверное, так и должен выглядеть дом». После ужина Марина закидывает посуду в посудомоечную машину. Мне только и остается, что наблюдать за ее уверенными движениями. Закончив, идет ко мне, уже иначе, плавно, даря предвкушение. «Я тебя сегодня так и не поздравила», — зарывается пальцами в мои волосы, дразнит губами, распаляет жарким дыханием. «Я готов принимать подарки». «Да», — смеется, садясь на мои колени. «Чувствую, что готов». Она открытая для всего, не зажимается, не стесняется. Знает, чего хочет сама, знает, как нравится мне. Наблюдать за тем, как приоткрывается ее рот и из него вырывается бессвязный шепот, когда мы сталкиваемся телами, вылет из этой реальности хотя бы на время. На подоконнике лежат документы и флешка, но сейчас не до них. Думать о другой женщине, когда в твои губы так стонут, не хочу. После, потом. Сейчас мне хочется все забыть, и Марина с этим справляется. Будто чувствует, топит в страсти, отдается тоже, выбросив все мысли из головы. Кухня, гостиная с подушками. В какой момент мы оказываемся в комнате, вряд ли соображу. Не до этого. Ее волосы мягкие, такие мягкие. Мне нравится их сжимать в кулаке. И огонь, который бурлит, плещется подо мной, извивается, нравится тоже. «Лука!» — ее шепот на выдохе. «Я здесь, детка». На миг в ее взгляде мелькает веселье. Наверное, хочет сказать: «Конечно, здесь, кто, как не я, это чувствует». А потом тоже обо всем забывает. Не до смеха и слов. Только и остается, что чувствовать. Жить, наслаждаться, задыхаться, умирать подо мной. И снова учиться дышать. После она засыпает. А я долго пялюсь в потолок с тенями, которые рисуют причудливые фигуры. И почему-то в каждом изгибе теней вижу женский силуэт с животом. В который раз прокручиваю разговор с бывшей. Может, она соврала? И тут же отбрасываю эту малодушную мысль. Слишком многое стоит на кону. Слишком многое уже рушится. Нет, она действительно это сделала. И где-то в этом городе, быть может, по тем же улицам, что и я, ходит женщина, которая ждет от меня ребенка. Страшная, бедная, возможно, даже не доедает. А я ел шашлык. Теперь он колом стоит в горле. Какой здесь сон? Иду на кухню, вспомнив, прихватываю по пути ноутбук. Фотографии будущей матери нет. И понятно, донор-то я. Изучаю, что есть. 29, не замужем. Если так рано решила обратиться к врачам и выбрала такой метод, похоже, бывшая не солгала насчет внешности. «Ладно, проехали. Ребенок все равно будет похож на меня. У нас в роду сильные гены. А с его матерью мне не спать. Мы вон изначально без этого обошлись. С деньгами вопрос я решу. Так же, как и с питанием. Остается последний вопрос. Как к ней подкатить с новостями про то, что ради меня бортанули француза? Подсматривать из-за угла, тянуть время, пока мой ребенок, возможно, в опасности, гиблое дело. Поэтому уже утром в субботу, пока Марина отсыпается, я прошу одного приятеля при погонах и должности заглянуть в клинику за документами, а сам отправляюсь по адресу и долго звоню в закрытую дверь. Чувствует, что ли, она, что пришли перемены? Бухчу я. «Вы к Наташе?» — раздается позади меня старческий голос. Обернувшись, вижу любопытную старушку в панамке. «Да, к ней». «Нет ее. Уже ночь, как дома, не ночует. Уехала куда-то с подружкой на такси. Судя по сумке, которую тащила подружка, надолго уехала». Поблагодарив, спускаюсь на улицу. «А тут и правда опасно». За секунду выдали ценную информацию для любого грабителя. А если она так болтает, отнюдь не из-за того, что я внушил ей доверие с первого взгляда. А если она так со всеми? «Студент, нахожу занятия для того, кто мается от безделья все лето. Ты что там, спишь еще, что ли?» «А чё бы и нет», — возмущается он. «Между прочим, я вчера старался. Ты нас бросил, а я от всей души с твоими друзьями праздновал твой день рождения». «Ясно, им сегодня звонить бесполезно. А ты давай собирайся, к тебе дело есть». «Я могу отказаться?» «Конечно. Наверное, мне послышалось, что ты просил о мастер-классе от лучшего байкера». «Правда согласишься?» Кажется, он наконец просыпается. «Если отработаешь верой и правдой». Студент обучается быстро. Выслушивает задание молча, только глазами от удивления часто моргает. И остается на страже. Отъезжая от дома, я вижу, как он втирается в компанию малолеток. Но мне и не важно, как именно он решит этот вопрос. Главное — результат. И он появляется вечером в воскресенье. «Слушай, она приехала, и я ее видел!» Захлебываясь восторгом, говорит он. «Тебе реально подфартило!» «Красивая девочка, я бы и сам». «Свободен, отбой». Приободрённый новостями, я еду навстречу. Чёрт знает, что дёргает меня купить воздушные шарики. Я выгляжу как придурок с этими пляшущими облаками у себя за спиной. Да и вообще как-то всё. С другой стороны, это первая встреча с ребёнком. А жена хищного, да и малая, сестра моя, уверяли, что ребёнок уже всё понимает. Мне просто хочется, чтобы он понял, почувствовал, что этот мир полон красок, куда более ярких, чем он сейчас видит. Звоню, и на этот раз дверь открывается. Моя первая мысль, когда я вижу маму своего будущего ребенка, пожалуйста, я до сих пор ее помню. Бедный студент, у него совершенно нет вкуса. Его облапошит любая. Была и вторая, емкая, неприличная. А третье пришло запоздало. Она, та, которая стянула шнурок с моей головы, но вместо того, чтобы тоже с себя что-нибудь снять, в конце концов на это все намекала, она взяла и сбежала. Одно надувательство с этим шнурком. Как-то в Тибете года полтора назад отдыхали мы с приятелем у костра, и к нам прибился какой-то монах. Только и помню узкие глаза и то, что он был жутко голодный. Приютили, накормили, чем было. Даже сожалели, что до его прихода слишком много сожрали. Он сказал, что отблагодарит нас за такое гостеприимство. А утром вместо денег, которые исчезли из моего бумажника, я обнаружил этот шнурок и записку с инструкцией носить его при себе. А еще пояснение, что означает надпись, которую он туда вплел. «А вдруг это хороший обмен?» — спросил приятель, с которым мы вместе путешествовали. «Понятно, что он мог позволить себе в это верить. У него ведь ничего не украли. А я, видимо, слишком надышался чистым воздухом, потому что вдруг тоже проникся и даже закрепил этот шнурок на запястье. А потом в ближайшем поселении местный житель, заметив эту побрякушку, у меня на руке спросил. «Вы что, тоже судьбу зазывать к Норбу ходили? и насколько он вас раскрутил. Вот ведь талант, он даже буквы путает. А к нему все ходят и ходят». Взглянув внимательней на шнурок, я понял, что так и есть. Буквы вроде бы и понятны, а такое ощущение, что в разброс. Гугла-переводчик разве что не крутил у виска, когда я вводил в него этот шифр. Местные даже не парились. «Да чушь это все. Он и не монах вовсе. Не выдержал обучения. Выгнали. Наверное, что-то украл». «Нет, однажды просто ушел, да и все. Не стал бы он воровать, это грех. А взять плату за липовый ритуал или негодную побрякушку, вот как у вас, это мог». «Вот так и делай добро», — проворчал мой приятель. «Забей», — отмахнулся я. «Видимо, он сильно обиделся, что мы ему слишком мало оставили. Будем считать это платой за чревоугодие». Странный шнурок, кстати, оказался очень удобным. Через пару месяцев я его оценил, когда мы в путешествии долго болтались, волосы отросли. Один раз перехватил им, нормально. О смысле послания, которое зашифровал тот псевдомонах, я больше ни разу не вспоминал до этого дня, пока не увидел на пороге беременную подражательницу Фантомасу. Смешная. Она говорит со мной, спорит, ищет какие-то аргументы и доказательства, что я ошибаюсь. А я смотрю на нее и понимаю, что нет. Теперь я на 200% уверен, что прав. А тест? Тест для нее, чтобы успокоилась, приняла эту мысль, чтобы привыкла к ней. Потому что уже не раскрутимся. Странно это — смотреть на женщину, к которой толком не прикасался, а у нее в животе твой ребенок. Ни один из нас к этому не готов. Не знаю, почему моя бывшая выбрала именно ее. Квартира не очень большая, но в ней хороший ремонт. Страшная? Нет. Помню, что меня тогда повело. Нищая? Я бы так не сказал. В хорошей физической форме, судя по тому, как она быстро сбежала из бара. Упрямая? Да. Разговор получается жестким, не таким, как я думал. В первую встречу у нас получалось лучше. Было куда больше точек соприкосновения. И понимали мы друг друга значительно проще. А сейчас? Она явно расстроилась. Я же выхожу из гостей без чаепития и голодный. Хотя у нее был не только мед, который она предлагала, но и пирожки. Много пирожков. И я на них медитировал, пока она спорила. Да и халвы, судя по всему, завались. Похоже, это традиция. Какое-то надувательство от всех, кто хоть как-нибудь связан с этим шнурком.